Попался, наконец! Свирит Яковлевич остановил лошадей. Попался! Воскликнул Карпо, сразу изменив тон и расхохотался. Как есть попался! Не думал, что у старого человека хватит ловкости. Ах, тевист! Лесники не поймали, а тут... Лесников твой отец купил, вот и не ловили, заметил Синица. Борода его белела в темноте. А вы видели, как он их покупал? Я честно крал, без подкупа. И он засмеялся сухим, отрывистым смешком. Составляйте акт, да штрафуйте. Теперь воля ваша, а спина наша. И он пригнулся, словно готовясь взвалить на спину тяжелый мешок. Наглый и уверенный тон молодого ворчука едва не вывел из себя Мирошниченко. Какого сына старый волк вырастил? А Карпо продолжал. Скажите, товарищ председатель, куда бревна сложить? Пусть уж сельсовет от них богатеет. Время позднее, домой пора. Домой не поедешь. Свирит Яковлевич проговорил это тихо, но так, что Карпо сразу насторожился, не сводя глаз с председателя. Что ж меня до утра держать? Дело ясное, заплачу, что надо. Попался, плати, ничего не попишешь. Переночуешь в сельсовете. А утром, чтобы люди вора видели, отправим в милицию. Я добьюсь, чтобы тебе дали хоть месяц принудительных работ. Штрафом не откупишься. Так и надо, а то скоро кулаки весь ясень переведут. В Вязовом урочище уже не осталось ни одного хорошего ясеня. А ведь какие были деревья? Горами зелеными под самое небо подымались. Душа болит, как вспомнишь. С горечью говорил Марко Григорьевич. «На черта тебе с ним возиться!» Вдруг обратился Крамовой к Мирошниченко. «Отпусти, а штраф пусть заплатит!» «Теперь уборка, Свирит Яковлевич, каждый час дорог!» Голос у Карпа стал глуше. «Поработаешь на принудиловке и в уборку, чтобы запомнилось. Заворачивай коней!» Мирошниченко направил воз к сельсовету. «Да отпусти ты его!» — снова вступился Крамовой. «Не отпущу!» — председатель упрямо мотнул головой. «Я с лесокрадами церемониться не буду. Даже представить трудно, сколько они вреда приносят народу и государству!» «Снова преувеличение!» — Крамовой махнул рукой. «Хотел бы я, чтобы так было!» Да кулацкое варварство не прикрыть никакими красивыми словами. Скажи, сколько миллионов десятин леса они уничтожили за последние годы? Наше село еще недавно, как в венке, в лесах стояло. А теперь только городище не вырублено, да малость редкого вяза осталась. И вот тебе итоги. Речонка, что из леса течет, обмелела, а от этого и все пруды высохли в лугах. Бывало, идешь, они как манисты, один за одним на речку нанизаны. И глаз и душа радуются. Да что речка? Бук, и тот мелеет. На поля теперь из степи свободно прорывается суховей. Дождя летом ждешь, как счастье. А сколько таких местностей, как наша? Глянь-ка вон на Полесье. Теперь там, где бары сосновые под топор легли, песчаные холмы текут, засыпают поля и даже села. Знаешь, сколько мы не добираем хлеба из-за кулацкой жадности и своей бесхозяйственности? Этого и плановая комиссия не сочтет. А ты преувеличение. Это дело государственное. Я этого преступника не отпущу. Он вреда принес не меньше, чем самый закоренелый бандит. Жаль, что наше законодательство мягко судит лесокрадов. Сдаюсь, убедил целиком и полностью. Глуши лесокрадов, попытался отшутиться Крамовой и повернул за речью. Да, Свирит, ты это правильно про леса сказал, заметил Синица. Охрану надо бы усилить. Лес — краса наша, богатство. Усилим. Комсомольцы помогут. А лесничего пора снять. Давно пора. Разжирел на взятках, как дрофа. Даже глаза запухли. Да и гости у него, если присмотреться, подозрительные бывают. Я в чаще живу, мне виднее, что там делается. Понимаешь, Свирит, хочется, чтобы люди были чистые, как лесной воздух. Чтобы советские были люди, а не погонь, которая от солнца прячется. «Подозрительные люди, говоришь?» — насторожился Мирошниченко. «Проверим, непременно проверим». «Поредели наши леса, поредели», — продолжал думать вслух Марко Григорьевич. «Местами насквозь просвечивают, а стояли, как тучи грозовые. Что ж будет через несколько лет?» «Через несколько лет обновим мы наши леса. Новые дубравы зашумят. Все вырубки, все яры самыми лучшими сортами засадим. Дубом, кленом, ясенем. А в полях и по дорогам расцветут сады». «Утешаешь старика». Пасечник недоверчиво покачал головой. «Верно говорю, мы только еще жить начинаем. Ну, доживу я до этого или нет, а на добром слове спасибо. Ты человек партийный, тебе виднее. А как там Англия? Все держит эскадру в Балтийском море». Хоть и поздний был час, но Марко Григорьевич не мог удержаться от разговора о политике. На другой день Крамовой вернулся в район и сразу же зашел к начальнику милиции. Не здороваясь, еще с порога сказал: «Карпо Варчук у тебя сидит? Как раз акт составляют. Так лихо огрызается, что все мои сбежались послушать. С характером молодец. Мирошниченко на него грозную докладную написал. По злобе. Оштрафуй и отпусти домой. Парень хороший. А что за дира, то кто из нас не бывал молодым? Старик свету не взвидел. Долбанку меда тебе прислал». «Долбанку меда? А кукурузной муки не подболтал? Варчук обманет самого черта». И начальник милиции незлобно засмеялся, обнажив мелкие зубы. Глава 46. Село затихло, из-за хат высоко поднялся возничий. Тесной гурьбой плыли на запад стажары, и воз опустил золотое дышло к земле. Напевая под нос какую-то песенку, Григорий шел домой. Он шагал спокойно, все складывалось хорошо. Хату он заложит еще в этом же году. Денег у Дмитра занял. Зимой, наверное, женится на Югине. И заживут они в ладу да дружбе. Будут пахать, сеять, косить, жать, растить детей. Крепко он любит девушку. Не раз задавал он себе этот вопрос. И твердо не мог ответить. Югина нравилась ему. Она красива. Правда, не самая красивая в селе. Но было в ее движениях, взгляде, улыбке что-то такое, что не могло не нравиться. И все же той любви, о которой столько доводилось ему слышать, он не чувствовал и умом не принимал. Это только рассказывают, да в песнях поется. Чего у нас не поют? Парень из-за девушки и топится, и травится, и голову себе разбивает. А девушка порой... все 100 смертей согласны принять ради любви. А на самом деле в жизни все и сложнее, и проще. У любви свой корень, да суета подрубает его. С приближением к дому Григория все больше отягощали заботы. Там, дома, во всех углах ждала его рук и пота ненасытная нужда. Пожалуй, еще и рано бы жениться, да... лучше свою беду заглушить песней. У перелаза показалась женщина. Парень от неожиданности вздрогнул. Песня замерла на полуслове. «Поздно, поздно возвращаешься, певчая птица». В темноте послышался приглушенный смешок Федоры. «Хорошо ли подружка приняла?» «Да», — замялся Гритько, оглядываясь, «нет ли кого на улице». «Кому в это время ходить?» — заметила Федора, точно в мыслях у него побывала. «Это только ты зарюешь до третьих петухов». Григория обдала горячим терпким дыханием. Он остановился, подошел ближе, едва переводя дух, чувствуя, как горят щеки женщины.